Глава 14. Королевское предложение. Зарк быстрой и уверенной походкой шел по коридорам замка. Мы с Кин еле за ним поспевали. В таком темпе рассмотреть что-либо, как и запомнить дорогу, было сложно. Но я все же пытался считать повороты. Следом за нами шла и наша охрана. А вот Бург остался в апартаментах. Зарк его как бы и не замечал. Самым поганым было то, что выработать единый план с девушкой никак не получилось. И теперь я боялся засыпаться перед королем. Пройдя несколько переходов с этажа на этаж, мы оказались в широком коридоре, охраняемом тремя стражниками. Зарк, не останавливаясь, проследовал мимо них, а они, не выпуская из рук обнаженных мечей, профессионально ощупали нас взглядами, решая, можем ли мы представлять угрозу. Видимо, никакой угрозы, по их мнению, мы не представляли, хотя у меня на поясе висел меч, а на пальце был магический перстень. Только войдя в просторный зал, я понял, что мое удивление беспочвенно. Охрана выполнила свой долг, а для пяти телохранителей короля мы действительно не представляем угрозы. Пока я осматривался по сторонам, Зарк нас взмахом руки остановил у двери. Капитан что-то докладывал королю. Рассмотреть в полутемном зале Вукаса я не мог, хотя расстояние было не более 20 метров. Спина капитана почти полностью перекрывала обзор, да еще и пара телохранителей сверлила нас с Кин острыми взглядами. Телохранители меня заинтересовали. Без мечей на поясах, но перстни на пальцах так и сверкают угрожающе. Да, охрана у короля знатная. Его не так-то просто будет в случае чего. И о чем это я думаю? Нет, прикидывать планы на спасение правильно, но не такие же. Он мне ничего не сделал, чтобы я о нем... Кстати, а почему не сделал? Ведь это он мою семью уничтожил. Хотя тут надо разбираться, ведь толком я ничего так и не узнал. Тем временем Зарк отошел в сторону и пропустил короля, который направился к нам. «День добрый, молодые люди!» Не доходя до нас пары метров, громко сказал Вукас. «Здравствуйте!» – синхронно ответили мы с Кин. Я склонил голову, краем глаза замечая, что девушка делает изящный реверанс. «Дайте-ка вас рассмотреть», – подходя поближе, сказал король. Чувствуя, что по спине катится пот, а каждая мышца напряжена до предела, я посмотрел в глаза королю. Вукас, а на вид ему было не более 40 лет, с улыбкой на губах оглядывал нас с ног до головы. В отличие от взглядов его охраны, во взоре монарха читалось простое любопытство. Как мне кажется, король находится в великолепной физической форме, и его противнику будет тяжело объявить его скончавшимся от лечения. Ведь для лечения надо вначале заболеть. «И что это мы молчим?» – подняв бровь, спросил король. «А что говорить-то?» – спросил я, ощущая, что робость и напряжение меня покидают. «Да и чего там бояться-то? Обычный король, вернее, мужчина, волею случая, ставший королем. Может, и не случай это определил, а рождение и кровь, но разницы, в общем-то, нет никакой. Конечно, он должен быть умным и дальновидным, расправить целым королевством, хотя существовали личности, которые и будучи королями, умом не отличались. Так что робеть нечего. Мне даже перед собой немного стало стыдно за проявленную слабость, но я вовремя вспомнил о своей ране и с удовольствием списал все на нее. Ведь неизвестно, как бы я себя повел и что ощущал, если бы был полностью здоров и полон сил». «Ты», – король остановил свой взгляд на мне, – «Рен, ставший благородным за несколько дней до женитьбы на графине. Ведь так?» «Верно», – пожал я плечами. «А что в этом такого?» «А ты?» – король подошел и взял девушку за локоток, кивнув мне, мол, следуй за нами, и повел ее вглубь зала. «Кинелла, будучи графиней, вышла замуж за благородного Рейниона, зная, что в недалеком прошлом он был простым человеком. Все верно?» «Да, ваше величество, у вас верные данные», – дрожащим голосом подтвердила Кин. «Черт, плохо, все плохо. Кин боится короля, и тот может раскусить нашу хитрость». Я нахмурился, что же делать? «Ваше Величество», — обратился я к Вукасу, «ведь главное в таком вопросе не титулы, а кем мы являемся друг для друга». Король остановился и задумчиво посмотрел на меня. «Возможно, ты и прав», — наконец сказал он после небольшой паузы. Но только если ты не можешь лишиться своих титулов, земель подданных. Впрочем, Вулкас кивнул в сторону девушки. Она еще не до конца понимает всех благ той жизни, которой жила. «Мне кажется, что со мной она счастлива», — заметил я. Вулкас расхохотался и даже махнул рукой своим телохранителям и Заргу, которые прислушивались к нашему разговору. Мол, давайте вместе посмеемся. «Ой, не могу, рассмешил!» Король смахнул невидимую слезу, хотя в молодости все видится совсем по-другому. «Но вы же и сами еще не старый», — подала голос Кин. Король нахмурился и, резко подойдя к креслу, сел в него. Хоть рядом и стояли несколько кресел и стульев, но нас, да и никого из присутствующих, присесть не пригласили. Все же субординация при короле должна соблюдаться. «Да и с какой радости нас стоит удостаивать такой чести?» «Вина!» – бросил король в сторону, а потом посмотрел на нас. «Мне поступили данные, что хотя ваш брак и подтвержден настоятелем храма, но...» Он взял паузу и пригубил вино, которое распечатал и налил фужер слуга. «В общем, такие браки должен утверждать еще и король». Вулкас замолчал и, прищурившись, потягивал вино, внимательно следя за нашей реакцией. «Чего-то я про такое не слышал», – удивленно, но спокойно сказал я. А вот лицо Кин стало как вареная свекла. «Ну, это очень старое правило», – усмехнулся король. «Так вы утвердите наш брак?» – спросил я. «Мне надо понять». Он щелкнул пальцами. «Действительно ли все так, как кажется на первый взгляд? Да и графиню, пока буду называть ее так, звал в жены достойный человек». «Ваше Величество», – подал голос один из телохранителей. «На сегодня их брак считается законным, и нам необходимо пересмотреть свод наследников». Говоривший, которого я вначале причислил к охране, на телохранителя похож был мало. Посмотрев на него магическим зрением, я ахнул. Человека буквально опутывали потоки магии, которые источали безделушки и перстни. «Похоже, он опасается за свою жизнь», — решил я. «Да, выглядел он не молодо, так что в охране не мог быть никак. У него наверняка имелся какой-то титул, но нам его не озвучили, и я решил звать его придворным артефактчиком, которым он по сути и являлся. Больше всего он напоминал какого-то архивариуса, только у того не имелось столько перстней и всяких безделушек на одежде». «Да», – король поднял бровь. «Хорошо, Кринт, пока я раздумываю, надо соблюсти необходимые процедуры. Хочу только предупредить, что если я не благословлю брак, то свод должен быть пересмотрен вновь». «Этого выполнить будет нельзя», – помотал головой Кринт. «Пока не изменится составляющая крови в претендентах, все будет так, как установлено». «Ну и ладно, будет так будет», – махнул рукой король. «Делайте, что должно, а я пока подумаю». Придворный артефактчик засуетился. Вероятно, король не часто бывал в таком хорошем расположении духа, решил я, наблюдая за действиями Кринта. Тот же развил бурную деятельность, по его приказу в зал втащили два стола. Вот прямо за дверями ждали. На один стол положили книгу и пищи принадлежности, а вот на втором происходили интересные вещи. Крин снял с себя половину магических приспособлений и выложил из них два круга, куда были установлены золотые чаши. Потом один из охранников принес бутыль с каким-то раствором, и на донышке чаш плеснулась золотистая жидкость. «Я готов», – отрапортовал Кринт королю, который с интересом взирал на эти приготовления. И только тут меня пронзила мысль, что сейчас что-то будет. Ведь моя кровь покажет черти что, вернее, она покажет, что я стою в рейтинге выше Кин. А такого не может быть по определению, если я не в родстве с королем. А как я могу быть с ним в родстве, если у меня нет даже титула, да и вообще я другого королевства подданный? Вот интересно, а чей я подданный? Какого королевства? Впрочем, сейчас это не главное. «Крюм!» – чуть ли не заорал я про себя, вызывая советника. «Чего ты так орешь?» – спокойно отозвался артефакт. «У меня все спокой». «Да подожди ты», – перебил я его. «Опять куда-то влип?» – поинтересовался он. «Да рассказывал я тебе», – буркнул я, наблюдая, как король подошел к столу и разглядывает чаши. «Сейчас мою кровь проверять на родство с королем будут, чтобы рейтинг наследников составить. А в рейтинге я должен быть высоко, по крайней мере, выше Кин. И что? Ну, запишут тебя претендентом. Что в этом плохого? Не понял меня Крыун. Ага, рейтинг у Кин, если она моя настоящая жена, должен быть не ниже моего. Вернее, они должны быть одинаковыми. Если будут разными, то у меня его вовсе не должно быть. Рен, успокойся, прикрикнул на меня Крыун. «Значит, если я правильно понял, если ваш обман вскроется, то брак могут поставить под сомнение. А у тебя с высоким содержанием королевской крови могут возникнуть проблемы». «Да!» – ответил я. «Ну что ж, давайте приступать». Потер руки Вукас. «Честно говоря, я впервые присутствую на проверке рейтинга королевской крови. Страшно интересно». «Кинелла, прошу». Протянув руку, пригласил к себе девушку Крин. «Крыун!» – взвыл я, наблюдая за растерянной Кин, которая нетвердой походкой подошла к столу и беспомощно оглянулась на меня. «Что там происходит? Рассказывай!» – попросил советник. Кин вытянула руку над чашей. Придворный артефактчик чиркнул ножом по ее запястью. Кровь струйкой полилась в чашу, артефактчик приложил какой-то камень к порезу. «Девушка идет назад!» На запястье даже шрама не осталось. Кин удивленно показала мне руку. «Что делает артефактчик?» – спросил Крыун. «Он опускает в чашу какое-то кольцо». «Вот взял лист бумаги. Край опустил в чашу... Нет, не край, где-то пол листа, уже весь лист окунул». Продолжил я свои наблюдения. «Все, можешь не продолжать», – сказал мой личный советник. «Они сравнивают составляющую крови и определяют ее концентрацию». «Что мне делать?» «За потоками магии наверняка наблюдают», – задумчиво ответил Крыун. «Рен, у тебя только один выход – взять свой магический резерв и направить его в кровь». «И что это даст?» – разочарованно спросил я. «Дело в том, что как взять свою магию, не говоря уже о том, где ее взять, я не только не знал, но и не догадывался». «Со своей магической энергией ты можешь делать все, что угодно, даже создать какой-либо предмет». На это, правда, не у всех сил хватало. Но теоретически, да и практически такое было. Тебе надо просто скопировать кровь или тот раствор, что находится в чаше девушки. Туманно пояснил Крым. Скопировать – это хорошо, но взять-то как свою внутреннюю энергию, не говоря уже о копировании? Обратись к внутреннему резерву. Его еще источником называли. Найти его у себя можешь только ты. Для других он невидим и недоступен никаким средствам определения. Никто так и не сделал никакого артефакта, определяющего внутренний источник и его силу. Даже я не могу сказать, где он у тебя и есть ли вообще. Но так как ты с энергетическими магическими потоками можешь работать, то источник точно есть. Представь, что кровь твоя, падающая в чашу, идентична составу в соседней чаше. Когда тебе нанесут порез, направь этот магический импульс в свою кровь. Закончил советник свою мысль. Извини, но больше помочь тебе ничем не могу. Вот если ты меня пустишь... Я понял, постараюсь. Прервал я его, пытаясь сосредоточиться и устремить взгляд в себя, отыскивая этот чертов источник. Придворный артефактчик рассматривал лист, на котором отчетливо был виден красный круг. Небольшой, сантиметров 5-7, артефактчик им остался доволен. Вот и все, осталось замерить, и можно будет точно сказать, как далеко от родства с вами, ваше величество, состоит данная особа, сказал он, обращаясь к королю. А если взять мою кровь? Поинтересовался Вукас. Тогда ведь лист окрасится, ответил ему Кринт. Ну, ладно, давайте проверим молодого человека. «Кровь нам все и покажет», – он сделал приглашающий жест рукой, поманив меня. До стола примерно 5 шагов. Делая их нарочито медленно, я лихорадочно пытался отыскать в себе хоть что-то. Магический взгляд я внутрь себя иногда направлял, но ничего интересного там никогда не замечал, не говоря уже о какой-то энергии. И все же она была. Притаилась между ребер там, где солнечное сплетение. Небольшой такой комок магической силы, который все время видоизменялся и пульсировал. Если бы его не искать специально, то никогда и не найти. Он больше походил на неотъемлемую часть организма, замаскировавшись под сосуды, вены и капилляры. Я чуть не врезался в стол от такого открытия. 5 шагов давно кончились, а я еще пытался пройти дальше. «Да ты не нервничай», — усмехнулся артефактчик, приняв мое состояние за испуг или беспокойство. «В этом нет ничего страшного. Немного кровью поделишься, и все. Даже, как ты видел, ранки не останется». «Да просто я недавно ранен был, много крови потерял. Принялся я оправдываться за свое поведение, а сам пытался познакомиться со своим источником». «Магический резерв так и заискрился от моего мысленного посыла. Он меня слушается и готов выполнить любое желание. Интересно, а на что его хватит?» Я внимательно всмотрелся в чашу, в которой была кровь Кин, пытаясь передать источнику свое желание. Длилось наше общение какое-то мгновение, но за этот миг я успел ощутить непонимание, а потом и желание исполнить волю хозяина. Источник со мной как бы общался. Вот тут-то я и припомнил легенды о живой магии, творящей чудеса. Что когда-то истинные маги владели живой магией, способной на многое, могли даже поднять мертвого. Правда, мертвым человек должен быть не больше 2 секунды. Это были великие маги. Их насчитывалось не так много, можно сказать, единицы. Но ведь они были. Этому феномену никто так и не нашел объяснения. Истинные забрали эту тайну с собой. Открыть ее заново так никто и не смог. Да и как открыть-то? Ведь даже зная, что искать, я наткнулся на собственный источник случайно. «Руку давай!» – прозвучал у моего уха голос артефактчика. Ни секунды не колеблясь, я вытянул руку, по которой сразу же чиркнули ножом, и моя кровь закапала в чашу. «Ну вот и все», — улыбнулся мне Кринт, прикладывая камень к моей руке. Я сделал шаг назад. Пореза на руке не было, но не это меня беспокоило. Я неотрывно наблюдал за действиями придворного артефактчика. А он тем временем уже заканчивал. Вот он вынул лист бумаги из чаши, и... Его глаза стали квадратными. Он тряхнул головой и растерянно посмотрел сначала на короля, а потом на меня. «Ну и что там?» Вукас поднял бровь и протянул руку. «Не понимаю», – растерянно сказал Кринт и отдал бумагу королю. Я незаметно огляделся по сторонам, но охрана короля насторожилась, хотя до этого чувствовала себя расслабленно. «Еще бы, сейчас происходит что-то странное. А до этого все шло по плану. Я бы, например, тоже на их месте напрягся, если бы не ранение. Хотя не стоит врать самому себе, от профессиональных охранников мне не уйти и здоровому. А у них ведь еще и артефакты, не чета моему перстеньку. Вот ведь придурок-то. Хотел же закупиться артефактами, и деньги были. Кстати, а что там на листе-то вышло? Может, не так все страшно?» Вукас как раз протянул лист обратно придворному артефактчику, и я наконец-то смог разобрать, что на нем вышло. Да, что-то я перемудрил. Лист был полностью залит серебристым цветом. «Это, наверное, от ранения», — принялся я сочинять на ходу. «Меня сестра накачала своими зельями, чтобы я смог успеть на эту встречу». «Позволь, я смотрю тебя», — сказал Кринт, и, взяв какой-то артефакт со стола, приблизился ко мне. Естественно, что разрешение он спрашивал для проформы, и мое согласие для этого не требовалось. Артефактчик водил рядом с моим телом зеркалом, усыпанным драгоценными камнями. Именно этот артефакт он взял со стола. Для чего служит зеркало, я не мог даже представить, ибо о таком артефакте и не слышал никогда. «Так что же все это значит?» Вукас раздраженно заходил взад-вперед. «Рен, а может это действие артефакта в лечении?» Пришла на помощь Кин. «Какого артефакта?» – удивился Кринт. «В нашей комнате, куда нас поселили, Рен обезвредил такой артефакт. Пожала плечами Кин, как будто это было обыденным делом». «Значит, ты мой коллега», – улыбнулся мне Кринт. «Зарк!» – Вукас требовательно посмотрел на капитана. «Да там вышла не очень приятная история», – подтвердил тот слова девушки. «И что там было?» – требовательно спросил его король. «И что ты умеешь?» В это время обратился ко мне придворный артефактчик. Пришлось выбирать, то ли внимательно слушать капитана, то ли отвечать на вопросы своего коллеги. В принципе, нового из уст капитана я не услышу. Да и Кин потом расскажет, а вот со своим собратом по ремеслу стоит найти общий язык. Я принялся перечислять свои знания в области работы с магическими потоками и артефактами, стараясь не сказать лишнего – Но долго поговорить нам не дали. Вукас прервал. «Господа артефактчики», — ехидно поинтересовался он, — «вы не забыли, что рядом с вами присутствует король? Надо все же соблюдать субординацию. И потом, может, мне тоже был бы интересен ваш разговор. Не находите?» А вот придворный артефактчик даже глазом не моргнул. «Ваше Величество, я много раз пытался вас заинтересовать своим ремеслом. Увы, мне это не удалось. Думаю, и наш профессиональный разговор не вызовет вашего интереса», — ответил он, глядя в глаза королю. «Ладно тебе», — махнул рукой король. «Ты же меня с малолетства учить пытался. Знаешь, что в этом плане я бесперспективен. Лучше скажи, что делать с реестром наследников будем. Надо будет повторно анализ проводить». Буркнул Кринт, почесав затылок, а потом задумался. А что он еще мог сказать? «Я на его месте поступил бы так же, только постарался бы как-нибудь подстраховаться. А то и второй анализ крови ерунду покажет. А он у меня наверняка выдаст что-нибудь заковыристое. Уж в этом-то я не сомневаюсь». «И когда ты намерен повторный анализ взять?» — поинтересовался Вукас у Кринта. «Надо, чтобы Рен полностью восстановился и отошел от воздействия артефакта в лечении. Да и имеющийся результат еще проанализировать надо», — расплывчато ответил тот. «Понятно», — усмехнулся король, который, как мне показалось, понял, что точного ответа ему никто не даст. «Ладно, иди уж, анализируй. Только не увлекайся своими растворами, а то перемешаешь еще чего. Завтра тебя на охоте жду». «Ваше Величество, как можно?» — сделал обиженное лицо Кринт, а потом просяще добавил. «А без моего участия на охоте не обойтись?» «Иди», — усмехнулся король. Придворный артефактчик проворно собрал свои причиндалы и, бросив на меня задумчивый взгляд, ретировался. Король прохаживался по залу, а мы с Кин стояли на одном месте и следили за Вукасом. Тот же о чем-то глубоко задумался. «Пока не будет результатов анализа, я не смогу объявить ваш брак благосклонным короне», — наконец произнес он. «И дело даже не в анализе. Графский замок принадлежит Кеннелли по праву, и отбирать его мне не хотелось бы. Но и оставить все как есть я не могу. Дело в том, что неутвержденный брак, который вроде бы уже состоялся, приравнивается к фиктивному. За это предусмотрены определенные наказания. Конечно, если бы Рэнион разбогател...» Вукас задумчиво осмотрел меня и печально хмыкнул, как бы говоря, что в моих финансах он сильно сомневается. «Да, кто-то здорово напел королю. Выходит, что если брак он не утвердит, то Кин лишится очень многого. Интересно, а какое наказание предусмотрено в таком случае? Чувствую, немалое». «Если бы разбогател, то что?» – решил уточнить я. «Видишь ли, если бы у тебя была своя земля со своими подданными, то ты смог бы получить титул графа, и тогда моего благословения не требовалось вовсе. Но земля стоит немалых денег, а на строительство дома нужно еще намного больше. Но даже это не главное». Король задумчиво покрутил в воздухе рукой. «Где тебе взять подданных? Кто за тобой сможет пойти? Купить их? Никто не продаст, да и стоимость множества крестьян подчас не по карману и преуспевающему графу». «Ваше Величество», — подбирая слова, начал я, — «вы хотите сказать, что если бы у меня были земли, замок и крестьяне, то никаких проблем не было? А где эти земли должны располагаться и сколько надо иметь подданных?» «Грамотные вопросы», — усмехнулся король. «Земли должны быть в каком-нибудь королевстве, неважно в каком. Замок, да, и добротный дом можно замком обозвать. А вот подданных должно быть не меньше полусотни мужиков дееспособного возраста». «И если все это будет», — уточнил я. «Если все это будет в моем королевстве, то я могу даровать тебе титул графа», — хитро усмехнулся король. «А почему вдруг такая милость?» — подозрительно спросил я. Кин ощутимо ткнула меня локтем в бок и сделала страшные глаза, мол, как ты с королем разговариваешь? «Ну, немного, может, и переборщил, но ведь расклад надо знать». Вукас явно что-то замыслил, и какие в этом плюсы и минусы, только предстоит разобраться. «Да разве это милость?» – усмехнулся король. «Это просто предложение, причем оно несет в себе и несколько неприятных моментов. С замком графини, пока еще она для меня графиня, необходимо что-то решать. Как я уже говорил, отбирать я его не хочу, но хозяину замка и земель должен быть. Давайте так, ты ищешь землю, строишь дом, обзаводишься подданными, а потом я жалую тебе титул графа. И никаких проблем». «А кем я все это время буду считаться?» – нахмурилась Кин. «Будем считать, что я отправил тебя в замок для подготовки передачи в казну земель и окружающих деревень, за исключением двух ближайших. Носить ты сможешь как свою фамилию, так и фамилию мужа, ведь фактически ничего не передано и не утверждено. Титула, как и всех привилегий, ты не лишена», — ответил Вукас. «Я никак не могу понять, где здесь ловушка? Деньги? Мол, у меня никогда денег не будет? Вряд ли. Шпионы Вукаса наверняка в курсе финансового состояния, моего и моих друзей. Да те же Гуннар или Кин могут одолжить мне необходимую сумму. А когда я стану графом, мы с легкостью рассчитаемся. Подданные. Тут многого для меня неизвестно. Кто ко мне сможет пойти и на каких условиях? Может, в этом загвоздка? Но ведь всегда можно нанять работников. Это затратно, но возможно. Хотя они не будут моими подданными. Вот черт. Куда меня занесло-то? Хотел же путешествовать, искать артефакты и быть от политики как можно дальше. А тут с каждым шагом все глубже и глубже зарываюсь в политические интриги. Уже между двух королевств разрываюсь. Ладно, решаем задачи по мере их возникновения. Так что там дальше? Земли. Сейчас и проверим. Ваше Величество, подумав, сказал я, на ваши условия трудно не согласиться. Основное препятствие мне видится в покупке земли. Но кто мне ее продаст? Я могу, ответил король. Ты только скажи, какие земли хочешь получить, и тебе будет объявлена их стоимость. Вот как? Вопрос с землей может решиться прямо так сразу? Уж как-то все легко и просто. Явно какой-то подвох. Я буквально выпал из реальности, решая, что делать. А мне придется вернуться в замок, а управляющим кто будет? Спросила Кин Вукаса. Ты теперь полноценная его хозяйка. Возможно, и временная, так что решать, кто будет у тебя, я подчеркиваю, король поднял палец вверх, у тебя будешь только ты. И никакие князья не смогут вмешиваться в мою личную жизнь? Уточнила девушка, которая, похоже, как и я, перешла рамки приличия при общении с королем. Тому, однако, такая открытость, похоже, понравилась. Улыбка так и не сходила с его губ. «Ты меня верно поняла», – кивнул он головой. «Теперь послушаем, что скажет твой муж», – Вукас посмотрел на меня. «Есть у меня на примете земли. Они находятся недалеко от границы с королевством Агунов», – решился я. «Мог бы я их купить совсем, что на них растет и есть в недрах?» Последнюю фразу я произнес специально, ибо слышал рассказы, как чиновники умудрялись продавать землю, а потом еще взимали плату за лес, траву, цветы, песок и воду. И по сути в чем-то они были правы, так как продали только землю. Все, конечно, понимали и сочувствовали облапошенным, но по букве закона те хитрые чиновники и нечистые на руку бывшие владельцы проданных земель были правы. «Про воду еще забыл», – усмехнувшись, сказал Вукас. «Вообще же, если король и продает королевские земли, то под землей понимается все, что на ней и под ней есть. Делать можешь на ней все, что угодно, если только это не противоречит законам королевства. Какие земли у тебя на примете? Зарк, позови Кринта с картами земель у границы с Агунами», – обратился к капитану король. «Ну что ж, играем ва-банк. Хоть и не люблю я все эти азартные игры, но сейчас, похоже, одна из тех ситуаций, когда просто необходимо поставить на кон почти все. Без географических карт описать местность не представлялось возможным. И мы стали ждать придворного артефактчика. Король развалился в кресле и медленными глотками пил вино. Мы же с Кин так и стояли рядом, хотя от глотка вина и даже простой воды я бы не отказался. Слишком тяжелым выдался разговор. А ведь он еще не закончен, да и потом принимать решение необходимо будет. Я грустно усмехнулся. Кин после королевской охоты наверняка уедет в свой замок. Гуннара вон уже куда услали. Мне же придется обустраиваться, хотя тут-то мои желания с действительностью совпадают. Но вот поддержит ли меня сестра, да и вообще еще с происходящим в Лиине надо разобраться. Тем временем пришел Кринт и, с удивлением глядя на меня, принялся раскладывать на столе перед королем карты. «Какая карта нужна?» – обратился придворный артефактчик к королю. Вукас вопросительно посмотрел на меня. Я подошел к столу и принялся искать карту той местности, где располагался мой советник и найденное поместье истинных. «Вот», – найдя нужную карту и обводя требуемые мне земли, сказал я. «Кхм-кхм». Кашлянул в кулак король. «Ты уверен?» Тут же в основном лес, болото рядом. До городов путь не близкий. Уверен. Утвердительно кивнул я. Правда, до этого проконсультировался с Крауном, точно ли те земли выбрал. «Сколько они стоят?» — спросил король Кринта. «Стоят, смотря какую территорию хочет купить Рен», — ответил придворный артефактчик и вопросительно посмотрел на меня. Я молча обвел необходимую территорию, потом чуть подумал и добавил еще внушительный кусочек, сразу за мостом, откуда можно попасть в поместье. «Так-с, сейчас посчитаем», — сказал Кринт и стал вымерять по карте расстояние, записывая их на листке бумаги. Потом он взял перо и принялся подсчитывать. Я же тем временем обдумывал эту встречу, которая затянулась допоздна. Про князя Викона не было сказано ни слова, хотя тема разговора и была рядом. Что это? Намек на то, что он в опалу попал? Вряд ли. Гуннар бы тогда точно с нами был. А может, с ним сыграла дурную шутку его же ловушка? А вот это ближе... Вукас-то далеко не так прост, как кажется. Вот и сейчас сидит и внимательно разглядывает приглянувшиеся мне земли. Наверняка задается вопросом, почему я выбрал именно их. Ладно бы стоимость была озвучена, так нет же, сам пальцем ткнул. Значит так, Кринт оторвался от своих подсчетов и обвел нас взглядом. Получается, что территория, которую желает приобрести Рен, равна 12,5 гектарам. Или 1250 соткам. Стоимость 10 соток в королевстве составляет от 5 золотых до 50, а иногда и выше. Данные земли не обработаны, поселений на них нет, дорог нет, зато есть лес и уединение. Прекрасное место для охоты. «Рекомендованная стоимость рассчитана?» – спросил Вукас своего придворного артефактчика, а похоже еще и казначея. «Да», – кивнул головой Кринт. «Стоимость данных земель оценивается в 8,5 золотых за сотку». «Это очень дорого», – возмутился я, – «хотя даже наших наличных денег должно было хватить на сделку. Я ведь сразу огромную территорию приобретаю». «Огромную? Вот как!» Брови Кринта выгнулись. «Действительно», – поддержал меня король, не дав что-то сказать придворному артефактчику. «У нас ведь на опт всегда были скидки. А за такой опт...» Вукас требовательно посмотрел на Кринта. 8. Выдавил тот из себя. «Ладно, 7,5». Что-то прикинул в уме король и посмотрел на меня. Сдерживая радостный крик, ответил я. «Тогда будем считать, что на сегодня наша встреча окончена». Улыбнулся король и, допив вино из бокала, встал, после чего продолжил. «Сейчас ты уладишь все бумажные и денежные дела с Кринтом. Он у меня потом бумаги подпишет, а завтра на охоте я тебе их лично вручу. Да, и апартаменты вам выделены другие. Охрану же я снимать не разрешил. У вас, не успели вы еще приехать, появились недоброжелатели». Сказав все это, король напоследок махнул рукой и, не прощаясь, направился к одной из дверей на выход. В зале, кроме нас с девушкой и Кринтом, остались капитан и один из его людей. «Графиня», Зарк склонил голову, «позвольте проводить вас». Он рассмеялся, видя, как покраснела девушка, которая не привыкла, что к ней так обращаются. «Рен, с тобой останется один из моих людей. Он тебя потом в свои апартаменты проводит, когда ты все дела уладишь». «Хорошо, только мне будет нужен мой слуга», — ответил я. «Его к тебе проводят», — кивнул Зарк. «Кин», — обратился я к девушке, — «передай ему, что мне нужны те вещи, что передал для меня его бывший хозяин». «Поняла», — сверкнула улыбкой в ответ Кин и поспешила вслед за капитаном. «Ну и мы пойдем», — сказал мне Кринт, собирая со стола бумаги. «Сейчас в моем кабинете все оформим, а потом я у короля сделку завизирую». «Деньги-то у тебя есть?» «Есть», — коротко ответил я. «А вот и славно, не надо будет... пошли», — сказал Кринт и быстрым шагом пошел из зала. В задумчивости я последовал за ним. Что же хотел сказать придворный артефактчик? Что не надо будет. Странно все это. Что-то тут все нечисто. Надо бы как-то у него эту информацию повыпытывать, решил я, следуя за Кринтом. В кабинете придворного артефактчика было несколько неприбрано. Кое-где валялись женские вещи, на столе стояли бутылка вина и два бокала. Кринт, не смущаясь, заглянул в комнату, прилегающую к кабинету, и что-то сказал. Через минуту оттуда выпорхнула молоденькая девица в длинном плаще с низко опущенным капюшоном на голове. Что-то буркнуло и растворилось за дверью. После чего пришли двое слуг, и в мгновение ока порядок в кабинете был наведен. «Ну вот и порядок, приступим». Потер ладони Кринт и уселся в кресло, но не во главе стола, а рядом, приглашающий, махнув мне рукой на второе кресло. «А что это было?» – решил поинтересоваться я событиями минутной давности. «А, махнул тот рукой, так, интрижка одна, давай лучше к делу». Придворный артефактчик встал и достал из стола два листа бумаги, пищи и принадлежности и какой-то флакончик. Из флакончика он побрызгал на листы, а потом минут пять что-то на них писал. «Вот, закончил, проверь». Кринт протянул мне написанные листы. На бумаге пока еще неофициальной сообщалось, что я приобретаю у короны какие-то земли, которые переходят в мое личное, пожизненное и наследуемое владение. Обо всем этом я и не подумал. Вся растительность, вода, полезные ископаемые, а также животные, если таковые имеются во владениях или пришли туда самостоятельно, также считаются моей собственностью. 3 года после заключения сделки с меня не будет взиматься никаких налогов и сборов. Также я и мои люди освобождаются от прямого и косвенного служения короне. Если только кто-нибудь не объявляет королевству войну. В случае военной агрессии я обязан по требованию короны предоставить не менее 50 бойцов с амуницией и выплатой содержания им не меньше, чем они получали бы в моих владениях. В случае отказа от этих положений король вправе поступить со мной, как предписывает военное положение. На всяких мелких подробностях договора я внимания не стал заострять. Ничего там такого интересного не было. А вот главное, пару раз перечитал. Все правильно и верно. Ни к чему не придраться. Если только к сумме, которая пока еще не прописана, может там какая-то ловушка? В этот момент в дверь постучали. Кого еще принесло? Вопросительно сказал и уставился на дверь Кринт, вместо разрешения войти. За дверью от такого неласкового приема не растерялись. На пороге показался Бург. «Господин Рен», – обратился он ко мне, цепко оглядев комнату, – «я принес то, что вы просили». «Давай». Я протянул руку и забрал у своего телохранителя деньги. «Я тебя за дверью подожду». Подозрительно, глядя на придворного артефактчика, буркнул тот. «Как хочешь», – пожал я плечами. Дождавшись, когда Бург выйдет, я сказал Кринту. «Договор или купчая великолепны. Меня полностью устраивают, за исключением одной вещи». «Какой же?» – удивился тот. «Цена нигде не указана». Подвинул я к своему коллеге листы бумаги. «Ты готов рассчитаться прямо сейчас?» – удивился тот. «Готов». Я выложил на стол золотые монеты. «Тогда давай считать», – кивнув равнодушный взгляд на золото, ответил Кринт. «1250 соток угодий будет равняться 930,5 золотым и плюс 50 золотых за оформление». «Внесение в реестр земель королевства и королевская пошлина. Итого 987,5 золотых. Денег хватит?» «Считай», – просто сказал я, предварительно забрав 12 золотых. Такого быстрого счета я в жизни не видел. Пальцы Крина так и мелькали среди золотых, только позвякивание слышалось. «Все верно. Золотых ровно 988. С меня, вернее, с короны пол золотого, или за них я тебе оформлю 2-й экземпляр. Ведь сейчас 1 короне и 1 тебе, а так у тебя еще 1 будет, чтобы ты мог его схоронить в укромном месте». «Второй еще 2, ответил я, протянув еще 1 золотой. Прикинул, что таких бумаг мало не бывает. «А так 1 возьму себе, чтобы всегда при мне был, 2 отдам сестре, 3 в поместье хранить буду, а 4-й... придумаю, куда определить». Тем более, что не часто встретишь бумаги, собственноручно подписанные королем. «Договорились», – кивнул Кринт, забирая золотой. Придворный артефактчик встал и убрал в недра стола золото, достал несколько листов бумаги и быстро-быстро стал писать. «Меня прямо за витки взяли. С такой скоростью я и читать бы с трудом смог, а уж писать...» «Готово». Через 5 минут отложил в сторону перо придворный артефактчик. А по совместительству как минимум казначей, советник и... боги еще знают, кем он является для короля. Прочти и подпиши. Со стороны королевства подпись поставлю сейчас. Я завтра королю на утверждение отдам, ну и пару печати еще будет». Просматривая копии документов, я только диву давался. Документы написаны как под копирку, даже буквы, и те стоят на одних и тех же местах. Сложи все бумаги вместе и на свет смотри, знак в знак совпадут. «Практика большая», — ответил на мое восхищение Кринт. Подписав документы, я вознамерился было откланяться, но был остановлен недоумевающим возгласом. «А отметить сделку? Дело надо должным образом завершить». Оспорить это утверждение было просто невозможно. Да и напряжение снять надо, главное не потерять голову, а к тому же расспросить Кринта о происходящем тоже не помешает. И я остался. Стол накрывали двое ранее виденных мною слуг. Сноровка их поражала. И вот мы отмечаем заключенный договор, пытаясь выведать тайны друг у друга. Хоть мы и сблизились за столь обильным возлиянием, а оно было обильное, так как никто из нас пьянеть не хотел, но тайны оставили при себе. Кринт намекнул мне, что в королевстве творится черти что, но подробности так и не сообщил. Я, в свою очередь, дал понять, что в соседнем королевстве назревает захват власти. Его эта информация вроде бы и заинтересовала, но как-то вяло. Похоже, что он был уже в курсе, а может и неинтересно это ему. Больше всего меня волновало, почему к нам так лояльно отнесся Вукас. Кринт вроде и объяснил мне, что король хочет влить новую кровь в ряды высшей знати, и мы с Кеннеллой подходим по всем статьям. Но что-то он не досказал. Уговорили по 3 бутылки вина. Я почувствовал, что на 4-ю меня не хватит, и принялся прощаться. Придворный артефактчик, мой коллега, пытался меня уговаривать остаться и продолжить возлияние. «Рен, ну ты чего? Время еще детское, мы же с тобой только сели. Еще по чуть-чуть и по бабам, а?» «Нет, Кринт, не пойдет». Отрицательно замотал я головой. А перед глазами уже все плыло. «Завтра охота, да и жена у меня молодая. За похождение может и голову оторвать». «Да брось ты, она не узнает, а тут такие цыпочки есть». «Нет, я не по этой части, да и не смогу. Ранение и устал слишком». Делая шаг к двери, ответил я. «Так, может, в картишки или в кость перекинемся? Поговорим. Так душевно сидели». Пытался удержать меня Кринт. «Ох, недаром он меня не хочет отпускать. Что-то ему от меня нужно. Надо когти рвать. Хотя бы до апартаментов и до подушки». В карты и кости мне никогда не везло, да и голова уже не соображает. «Пойду я. На охоте голова должна быть трезвой». Отказался я, открывая дверь. «Ну тогда до завтра», – разочарованно ответил Кринт, понимая, что удержать меня не удастся. В коридоре я прислонился к стене. Вино шумело в ушах, а коридоров казалось несколько. Напряжение от разговора с Кринтом отпускало, а хмель наваливался. «Бурк, в апартаменты веди, дороги не знаю», — сказал я державшему меня за локоть Бурку. Пару шагов я прошел сам, а вот потом... Наверное, Бурк помог. Как я оказался в новых, выделенных для нас скин-апартаментах, я не запомнил. Комнаты были обставлены по-королевски. Ковры, мебель, прочие роскошные детали интерьера. Я, хоть и пьяный, и то обратил на это внимание. Акин просто красавица. Распущенные волосы, испуганные огромные глаза. Я просто утонул в этих глазах и отключился.